прежде чем идти к коменданту, — сказал я, — надо прощупать остальных в труппе. А что, если мы единственные диссиденты? Числом 3. Наша цель — борьба за свободу. Да, конечно. Но кроме того, искусство. И прежде всего мы должны выяснить, как относятся к нам остальные. Если, как я подозреваю, они недовольны нынешним положением дел, и если мы доведем их недовольство до коменданта, победа за нами. Как вы считаете? Троцкист, буркнул красный карлик. Мы долго обсуждали вопрос и спорили, иногда раздраженно, но в конце концов пришли к компромиссу. Мы все прощупаем остальных актеров. Красный же карлик возьмет на себя материально-техническое обеспечение, подыщет наиболее эффективный способ завладеть костюмами, гримом, красками и декорациями. Гамбургер составит список жалоб для представления коменданту. А я? Ну, я перераспределяю роли, помня о концепции бедного Синсхаймера и в то же время обогатив ее кое-чем своим. Когда революционный совет уже уточнял детали этого решения, в молочном ресторане Голдстайна появился Блум. Увидев нас вместе, он, естественно, подошел и сел. — Что вам надо? — раздраженно спросил красный карлик. — Ли Джей Коп, — ответил Блум. Голдстайн услышал его и просигналил старику Джо. — Ничего не вытанцовывается, — сказал Блум. Мы, трое революционеров, многозначительно переглянулись. Разумеется, Блум, будучи Блумом, имел в виду свои сексуальные победы. Последнее время он осаждал сердце и другие части Гермионы Перльмуттер, но безуспешным. Он вложил в предприятие, чтобы мы знали, $10 в виде цветов и 5 в виде шоколадок. Пустой номер. Перльмуттер блюла невинность. Сколько еще времени на нее можно тратить? А бабенка приятный, джентльмен, и грустно сказал он. «Из-за навоза, который вам заменяет мозги, Блум, — сказал гамбургер, — никто на вас не в претензии за то, что вы здесь огласили. Но хотя бы из чувства приличия такие мысли можно было держать при себе». «Ну, полно-полно, — сказал я». Блум вздохнул. «Кто-нибудь хочет сыграть в домино?» «Ответьте мне, Блум, — сказал красный карлик. Вы хотите быть призраком?» У Корнера получалось лучше. «По правде говоря, я всегда видел себя в роли Горацио, стойкий, верный, правдивый». «А если я скажу, что вы можете сыграть Горацио?» «Но вы же знаете, — командует Липшиц, — будет так, как он скажет. Это не вам решать». «Джентльмены, — сказал красный карлик, обращаясь к гамбургеру и ко мне. Я знаю. Вы занятые люди. Дело есть дело. Не засиживайтесь здесь из-за нас. А мы с Блумом сыграем в домино». Мы с гамбургером поднялись. Голдстайн, внимательный, как всегда, подал знак старику Джо. «Угощает Блум», — сказал красный карлик. Прибыла вторая шарада. Я нашел ее в салфетке на моем месте в столовой. Единственным, кто пришел к завтраку раньше меня, была Изабелла Краускопф и Гусман, сидевшие над своей овсянкой. Немыслимо, чтобы сеньора Краускопф и Гусман, давно уже старейшая в нашем доме, могла подбросить шарату или вообще иметь к ней какое-либо отношение. Эта сеньора уже лет 20 не числилась в списке самостоятельно ходящих. Упорство, с каким она держится за жизнь, изумляет всех в Эмми Лазарус. Происходя от богемских революционеров, бежавших в Чили в 1848 году, донья Изабелла, как ее любовно зовет персонал, могла бы сойти за испанскую грандессу чистейших кровей. Хрупкая, она, тем не менее, сохранила гордую осанку. Ее глубоко посаженные глаза и морщинистое лицо, напоминающее выбеленный чернослив, по-прежнему полны надменности и высокомерия. То, что осталось у нее от истинно черных волос, сурово стянуто узлом на затылке.